Издательство «Черным бело». Елена Кондратская. «Восход над деревом гинго». Двое уснули над деревом гинго золотого, алеет рассвет. Часть первая. Глава первая. Ночи истока. Мика снилась комната с круглым окном, освещенная теплым светом Андона. На футоне лежал старик. Седые волосы разметались по подушке, бесцветные глаза устало смотрели в темноту. Акира сидел на татами и протирал влажной тряпицей худые ноги старика. «Прошу, Шин, позволь помочь тебе», — сказал он. «Научись принимать отказы, Акира», — ответил старик так тихо, что голос его можно было спутать с шелестом ветра, и с улыбкой покачал головой. «Ты умираешь», — Акира не сдавался. «Позволь спасти тебя, разделить с тобой мою жизнь». Руки задрожали, и он осторожно положил ногу Шина обратно на футон. «Я не могу потерять тебя, едва встретив вновь». Шин с тяжелым вздохом сел, обхватил ладони Акиры своими, сухими, узловатыми, но все еще изящными, и заглянул в янтарные глаза. «Из-за печати острова я прожил гораздо, гораздо дольше отведенного мне срока. Больше, чем должен жить человек и даже заклинатель», — вкрадчиво сказал он. «Так заведено, Акира. Мир должен меняться. Люди должны умирать. Моя жизнь, как и вечное лето в землях истока, подходит к концу. Нет». Акира упрямо мотнул головой и сжал пальцы Шина. «Нет! Я потерял всю свою семью. Я не могу потерять еще и тебя. Не могу! Не после того, как узнал, что ты жив. Прошу, умоляю тебя, Шин, позволь мне разделить с тобой вечность». «Я...» Шин ласково улыбнулся и погладил Акиру по блестящей от слез щеке. «Не хочу». Комнату заволокло туманом, и Мика потянула дальше в знакомое подземелье. Макото лежал на тонкой циновке. Кацуми еще не пришла, поэтому он дремал, свернувшись клубком, но Мика уже слышала ее шаги. Услышал их и Макото. Вскинулся и поспешил отползти в угол. Левую ногу он волочил по земле, она еще не зажила после прошлого визита хранительницы. Кацуми вошла в темницу, вся в черном, с веером из 9 белых хвостов за спиной. В руках она держала маленькую шкатулочку. «Вспомнил, где прячутся твои друзья?» — ласково спросила она и закрыла за собой дверь. «Я не знаю», — затравленно отозвался Макото, плотнее вжимаясь в угол. «Они мне не друзья». «Да, не друзья». Голос Кацуми стал еще слаще, и она присела рядом с Макото. «Преступники. Преступники, которые жестоко убили хранителя Нобу, сорвали печати с острова и развязали войну. Знаешь, что творится там, снаружи? Люди и йокаи убивают друг друга, а твоей подружке, чьей смерти ты так отчаянно желал, йокаи складывают песни, поцелованные духом истока, дочь сияющей богини, сошедшая в храм и исцелившая умирающих. Ты хоть понимаешь, как опасны эти слухи? Я должна положить им конец, должна найти девчонку и убить. А потом смять и уничтожить мерзких людишек, которые решили со мной потягаться и погубить мой народ». Кацуми открыла шкатулочку, и лицо ее осветил тусклый красный свет. Она достала тонкие щипцы, выудила из шкатулки волшебный негаснущий уголек и повертела, разглядывая тлеющие грани. Воздух над угольком волновался от его неиссякаемого жара. Макото задрожал. «Прошу, госпожа Кацуми, я сказал вам все, что знаю, и вы обещали, что будете снисходительны». Брови Кацуми взметнулись вверх, взгляд стал насмешливым. «Я снисходительна», — сказала она и вздернула верхнюю губу, обнажая клыки. «Если бы я не была снисходительна, то уже давно бы голыми руками вырвала твое сердце. Знаешь, Макото, больше людей я ненавижу только предателей. Что бы они ни говорили, их словам никогда нельзя доверять, а ты предатель, Макото». Она схватила Макото за запястье и прижала к его ладони уголек. Макото дернулся, закричал, заглушая противное шипение плавящейся кожи, от которой повалил черный дым. «Где они прячутся?» — Кацуми надавила сильнее. «Я не знаю». «Дрянной щенок!» Она схватила Макото за волосы и приложила уголек к его шее. Крик превратился в визг. «Я могу продолжать всю ночь!» «Я ничего не знаю, я клянусь!» «О, можешь клясться сколько угодно, но это не закончится, пока ты не заговоришь!» Кацуми оседлала Макото, придавив к полу, и поднесла уголек к его рубиновому глазу. «Отбросы полукровки вроде тебя не имеют права называться кицуне!» Макото задергался, пытаясь вырваться или хотя бы увернуться, но тысячелетняя Кацуми была сильнее. Уголек нырнул в глазницу, Макото захлебнулся криком. Мика лежала на поле битвы и слышала шум океана. Она лежала среди сотен мертвецов, а дикий йокай ел ее внутренности, хотя она все еще продолжала дышать. Она хотела отбиться от него, но не могла пошевелиться, пока его длинные когти перебирали ее кишки, надеясь добраться до печени. Другой йокай отгрызал голову мертвецу, что лежал подле Мика. Это был человек, из груди которого торчало обломанное копье. Паучьи пальцы йокая нырнули глубже в живот Мика и царапнули ребра. Он решил полакомиться сердцем. Когти пронзили его и потянули наружу. «Мика! Мика! Проснись! Проснись!» Она кричала. Вопила, отбиваясь от йокая-падальщика, билась в судорогах, не в силах вырваться. Он нашел ее, нашел даже тут! Мика с ужасом ощутила его руки на своих плечах. «Отпусти! Отпусти!» «Мика, Мика, это я!» Райден обхватил ее крепче, прижимая к себе и обездвиживая. Мика вдохнула знакомый запах лета и, наконец, очнулась. Ее колотило, по щекам катились слезы, тело все еще отказывалось слушаться. «Райден!» Тело свело судорогой, желудок сжался. «Меня сейчас...» Райден подхватил ее на руки, и они оказались на улице быстрее, чем Мика успела моргнуть. А в следующий миг она упала на колени и ее вывернуло на траву. Мика застонала, и судорога повторилась. Тело задрожало сильнее, но стало немного легче. Болезненная марева сна медленно выцветала и растворялась, уступая место реальности. Видения выматывали Мика. Она уже и не помнила, когда в последний раз спала нормально. С тех пор, как Мика коснулась духа, с тех пор, как рухнули печати, она видела остров каждую ночь. Чаще всего она видела Акиру, Макото и убитую горем Кёко. Реже — незнакомых йокаев. Чаще всего ей снились горе, боль и смерть. Реже приходили мирные сны, даря короткую передышку. Но обычно это были кошмары, из которых Мика вытягивал Райден, разбуженный ее криками. Райден гладил Мика по спине, аккуратно поддерживая. Когда судороги закончились, отнес ее обратно в спальню, помог умыться, уложил на футон и лег рядом, обхватив за талию. Мика спиной чувствовала его теплую грудь, затылком его размеренное дыхание. И это немного успокаивало. Кацуми снова пытает Макото. Он так и не сказал ей, что мы в небесном городе. Она... Мика сглотнула и задрожала. Райден обнял ее крепче. Кажется, она выжгла ему глаз. Райден шумно выдохнул и прижался лбом к ее затылку. «Надо вытаскивать его оттуда», — сказал он. «Как можно быстрее». «Он предал нас», — прошептала Мика, вспоминая недавние слова Кацуми. «Ты не боишься, что он сделает это снова?» «Он совершил ошибку и уже расплатился за нее сполна. Мы не можем его бросить на растерзание Кацуми. Подобного он не заслужил. Такого никто не заслужил». «Ты слишком добрый», — проворчала Мика, хотя и была с ним согласна. Почти каждую ночь она кричала от боли вместе с Макото и искренне наслаждалась его муками вместе с Кацуми. Она была ими обоими, и это сводило ее с ума. «Я не могу его там бросить, и хочу, чтобы он перестал тебе сниться». «Так», — Мика развернулась к нему лицом. Черные глаза обеспокоенно блестели. Он был бледен и выглядел измотанным. Из-за ее кошмаров Райден тоже почти не спал. «Тогда давай его спасем», — сказала Мика и взяла его за руку. «Я с тобой». Райден благодарно кивнул, поднес ее ладонь к губам и поцеловал пальцы. «Значит, сначала вытащим Макото, потом будем разбираться с моим кланом. Надеюсь, Ицуки сумел его отыскать». Сердце Мика встревоженно забилось. Идея с кланом ей не нравилась. Чтобы вернуть себе подданных, Райдену придется сразиться с отцом. Непосильная задача для бескрылого Тенго. Но другого выхода Райден не видел. Мика тоже не могла предложить ничего лучше. Им нужны были сильные воины, чтобы сдерживать Йокаев, чтобы противостоять Кацуми, чтобы остановить войну. По словам Райдена, один Тенгу стоил сотни бойцов. Легенды, которые слышала Мика, говорили о том же. «Ты опять нахмурилась?» — сказал Райден, улыбнувшись, и разгладил пальцем морщинку на лбу Мика. «Снова думаешь про поединок?» «Тебе придется сражаться с отцом. Возможно, придется убить его или он...» Мика не могла заставить себя закончить фразу. «Неужели нет другого способа уговорить Тенгу помочь?» «Я хотел бы верить, что есть», — отозвался Райден, и улыбка его погасла. «И я буду говорить с отцом, но уверен, что он откажет. И тогда придется сражаться». «Но не тревожься раньше времени, беглянка, и не хорони меня раньше срока». Райден привычно ухмыльнулся, самодовольно и дерзко. У Мика тут же потеплело на сердце, и она потянулась к его губам. Райден подался ей навстречу и поцеловал нежно, осторожно, будто боялся навредить. Его руки гладили ее спину, забирались в волосы, ласкали плечи и возвращались обратно, чтобы повторить свой нехитрый путь. Они не развязывали пояс юкаты, не забирались под одежду, не были ни требовательными, ни жадными. Они успокаивали, дарили тепло, убаюкивали. И Мика была ему за это благодарна. Измученная связью с духом, она не могла дать Райдену ничего, кроме поцелуев, а он большего и не просил. Так они пролежали до самого рассвета, находя успокоение в ласках и объятиях. То проваливались в сон, то, вздрагивая, просыпались, разбуженные кошмарами Мика, и снова убаюкивали друг друга. Когда комната окрасилась в розовый, Мика окончательно проснулась. Райден спал крепко, свалившись с узкого футона на татами. Мика натянула на него одеяло, стараясь не потревожить, и неслышно выскользнула из комнаты. Заброшенный замок небесного города стал их новым домом. Магия Юри привела в относительный порядок несколько комнат. Спальни Райдена, Мика и Ханза, купальню, кухню и комнату с очагом, где поселилась сама Акасягума. Там она и ждала Мика этим утром, уже вовсю занимаясь приготовлением завтрака. Только вот была она там не одна. У очага сидел Ицуки и прихлебывал мисо-суп. Завидев Мика, старик приветливо улыбнулся, отставил тарелку и поклонился. Мика поклонилась в ответ. Сердце, притихшее к утру, тревожно забилось. Она надеялась, что он не вернется так скоро. «Давно не виделись, Ицуки?» — вежливо сказала Мика. «Рада, что вы добрались до нас в целости. Надеюсь, путь не был слишком трудным». Ицуки покачал головой, добродушно сощурился и махнул рукой, как бы говоря, что все в порядке. Мика села на татами, и к ней тут же подскочила Юри с пиалой, полной замоченного в чае риса. «Доброе утро, госпожа!» «Доброе утро, Юри!» Мика благодарно приняла еду, но есть не стала, от волнения кусок в горло не лез. «Ицуки, вы отыскали клан Райдена?» Улыбка Ицуки стала еще шире, и он бодро закивал. Мика старательно тянула вверх уголки губ, пока сердце тяжело билось в груди. «Дадим Райдену поспать еще немного», — тихо сказала она.